Глава 10. Очередная измена. Царь Эдгар, крупный мужчина с черными вьющимися волосами, приоткрыл один глаз, отметив, что все залито солнечным светом. Он зевнул, потянулся, широко раздвигая руки в стороны. Его ладонь тут же ощутила теплую шелковистость чьей-то кожи справа. Он повернул голову и с недоумением обнаружил на подушке рядом с собой рыжие кудри Сеодары Травуон. Взгляд скользнул по ее обнаженным плечам, груди, вплоть до мягкого, слегка округлого животика. Царь поморщился, повернув лицо в другую сторону, разглядывая раскиданную по полу одежду. Голова была мутной, и он никак не мог припомнить, было у него ночью что-то с этой рыжей или не было. Неужели он надрался до такой степени, что затащил ее в постель? Нет, вряд ли. Возможно, рыжая сама сюда пробралась, разделась и плюхнулась рядом. Этому он даже бы не удивился. С тех пор, как по двору распространились слухи о том, что он выдает Хейлиин замуж за Сеодара Дуэздея, эта симпатичная вдовушка прилагала огромные усилия для того, чтобы забраться к нему в постель. Он устал от ее намеков и ужимок. Лет 5 или 6 назад, до Хейлиин, эта женщина ему нравилась своей распущенностью и доступностью. Но ее интеллект всегда располагался где-то чуть ниже пупка. Говорить с ней было решительно не о чем. К тому же при дворе эту пышнотелую красотку не имел разве что ленивый. Эдгар вздохнул. Не эту женщину он хотел бы увидеть при пробуждении. Он уехал на охоту, раздираемый противоречиями между злостью и чувством вины. Хейлиин не позволяла себе плакать в его присутствии с тех самых пор, пока не покорилась ему. — Ты становишься уродиной, когда плачешь. У тебя лицо пятнами! — орал он ей со злостью. Возможно, она даже верила этому. Правда была в том, что он не выносил женских слез, так как не знал, что делать в этом случае. Когда он изнасиловал беспомощную жертву, даже не подозревал, что богиня всех женщин покарает его глубокой привязанностью к обесчищенной им же женщине. Эдгар как мог пытался избежать чувств. Он изменял своей фаворитке регулярно, но всегда возвращался к ней, как нашкодивший детеныш Латаса. С охоты царь тоже сорвался к своей фаворитке после того, как случайно подслушал разговор двух егерей. «Зачем нашему царю молоденькая девчонка в жены, когда у него такая женщина, как Хейлиин, под боком? Вот кто достоин быть царицей. Так говорят, у невесты платье на груди лопается. Вроде Эдгар уже не мальчишка. Должен же понимать, что ему не с сиськами корону надевать». Слова мужчин из простонародья не вылезали у царя из головы весь вечер. Если подумать, те были правы. Зачем он ввязался в эту историю с женитьбой? Глубокой ночью, когда большинство из его свиты были пьяны, Эдгар собрался, сел в коляску и в сопровождении пары слуг отправился в столицу. Уснул он в дороге. В какой момент рядом оказалась Сеодара Травуон, был без малейшего понятия. Тем временем рыжая повернула к нему свое круглое личико, чтобы убедиться, что он уже не спит. Ее шаловливые пальчики скользнули по его бедрам, проверяя наличие утренней эрекции. Царь скучающим взглядом посмотрел на эти действия, соображая, что ему больше хочется — сходить в уборную или все же заняться любовью. — Как ты тут оказалась? — Ты забыл, что между нами было этой ночью? — томно спросила она и губами скользнула по его плечу. Эдгар невольно отпрянул. Это не смутило Тервуун. Она изогнулась и быстро опустилась головой к низу его живота. Не давая ему опомниться, нежные губки и язычок стали покрывать паховую зону поцелуями. «Прогнать?» — подумал Эдгар, поглядывая на ее действия со свойственной ему линцой во взгляде. «Или уж пусть, раз пришла?» Тервуун, заметив, что царь на нее смотрит, откинула назад рыжие волосы, чтобы он лучше видел. Эдгар кивнул ей, разрешая продолжать, и откинулся на подушке. Не отказывать же себе в утреннем удовольствии. — Госпожа, вставайте! Вы просили вас разбудить. Солнце уже встало! Тулия наклонилась над постелью Хейлиин, чтобы потрясти ее за плечо, но внезапно остановилась. Вся Дарья что-то заметно изменилось, но было не очень хорошо понятно, что именно. Может быть, освещение такое было, может, еще что. Но спящая казалась удивительно молодой и свежей. Хейлиин прогнулась в спине и, поморгав, приоткрыла глаза. «Долго я спала?» «Не очень. Я разбудила, как только солнце показалось за вершиной хребта. Все, как вы просили». Хейлиин села, зевнула, прикрыв рот ладошкой. Несмотря на то, что в железном замке она много спала, усталость и напряжение были такими сильными, что она провалилась в сон сразу же, как добралась до дворца. Только в своих покоях, на привычной кровати, Сеодаре удалось по-настоящему расслабиться и почувствовать себя в полной безопасности. — Что ты на меня так смотришь? — спросила она у Тулии. Таня произвольно взмахнула ладонями у своего лица, словно бы пытаясь дать понять госпоже, что дело в каких-то неуловимых изменениях. — Вы так посвежели? — В каком смысле? — чуть нахмурилась Хейлиин, но неожиданно соскочила с постели и подошла к туалетному столику, внимательно вглядываясь в лицо молодой красавицы напротив. Если зеркалу в железном замке она не очень доверяла, то, рассмотрев внимательно отражение в привычном куске полированного металла, у нее не осталось сомнений. Голубокожий колдун ее омолодил. У Хейлиин снова поднялось настроение. — Принеси мне белую тунику с глубоким вырезом, — приказала Сеодара служанке. — Это слишком смято после сна. Хочу быть красивой этим утром, когда пойду пожелать великому владыке доброго дня. Пока Тулия возилась в гардеробной, Хейлиин расчесывала волосы, прикидывая, стоит ли их заколоть, чтобы подчеркнуть изгиб шеи, или оставить распущенными. Неожиданно она услышала детское хныканье со стороны коридора. Скрипнула дверь, и пожилая женщина плотного телосложения в перьевом тюрбане вошла в комнату, держа на руках полуторагодовалую девочку. Девочка куксилась и хныкала. «Жарко, моя крошка. Давай мы с тобой ближе к вечеру еще в сад пойдем. На улице сегодня настоящее пекло». Лицо Хейлиин озарила улыбка. Она подскочила к няне, подхватила дочку на руки и закружила ее по комнате. Малышка, забыв про свое недовольство, тут же весело засмеялась. «Доброго тебе дня, сиятельная Сеодара!» С ноткой легкой ворчливости сказала вошедшая. «Солнце почти в зените, а вы до сих пор спите». Неожиданно она замерла, внимательно разглядывая Хейлиин. Прикрыв поплотнее двери, женщина подошла чуть ближе и тихим тоном заговорщицы произнесла. «Теперь все ясно». «Что тебе ясно?» Хейлиин остановилась, целуя дочку в пухлые щечки. «Вы не волнуйтесь, старая Романа будет обо всем молчать. Надеюсь, он красавчик?» «Ты о чем?» — удивленно поинтересовалась Хейлиин. «Ах, госпожа, я знаю, что женщина может так помолодеть только в одном случае, когда она по-настоящему влюблена!» Хмыкнула Романа, и сетка тонких морщинок легла в уголки ее смеющихся прищуренных глаз. «Я знаю, что вас 2 дня не было, а теперь спите до полудня. И, видимо, парень вас совсем измотал». «Это не то, что ты подумала!» На щеках Хейлиин заиграл румянец. «Я предприняла небольшое паломничество по святым местам. Поездка пошла мне на пользу». «Вот она мне тоже об этом заливала!» Няня кивнула на Тулию, вынесшую шелковистую тунику с золотой вышивкой. «Я бы даже поверила, но ты сияешь молодостью, моя госпожа. Глазки так и горят. Ох, хорошо, видать, кто-то постарался». Она слегка поводила тазом, как будто бы намекая на бурное соитие. Хейлиин отвернулась к окну. В горах над городом блеснул точкой железный замок великого Челгаана. «Романа, мой единственный мужчина, это царь Эдгар. Его я люблю!» В голосе Сеодары зазвучали строгие нотки, пытающиеся пресечь фамильярность. Романа недоверчиво хмыкнула и покачала головой, забирая у Хейлиин девочку. Пока Сеодара переодевалась, она молчала. Но когда Тулия понесла использованную тунику в корзину для белья, няня сказала, пригрозив Хейлиин пальцем. «Мне-то не лги, я уже достаточно стара, чтобы научиться разбираться в людях». «Моя любовь, царь, а если ты скажешь еще одно слово против него, окажешься на улице без работы?» — гневно произнесла Хейлиин. «Тулия, мы идем с моей маленькой Дитаан к ее отцу желать доброго дня. Возьми ребенка. Романа останется здесь прибирать мою постель. Я больше не хочу слышать ее вздорных речей». Служанка забрала малышку из рук няни и, виновато улыбнувшись, поспешила за Хейлиин к неприметной дверце в углу спальни. Это был вход в потайной коридор, который напрямую вел в царские покои. Хейлиин уверенно двигалась по коридору в сторону царской спальни. Она немного злилась на няню и ее слова. Никакого любовника и в помине не было. Но Сеодаре не нравилась сама мысль о том, что кому-то бросается в глаза ее фальшивая любовь к убийце мужа. Внезапно она остановилась под одной из узких бойниц, откуда пробивался солнечный свет, и, обернувшись к служанке, тихо произнесла. «Тулия, позволишь царю поцеловать дочь и сразу ее уноси. Он не очень любит, когда ему досаждают дети. Я останусь с ним. обедать, скорее всего, тоже буду на царской половине. Служанка кивнула, отлично понимая ситуацию. Около маленькой потайной двери в спальню Эдгара Сеодара остановилась и прислушалась. Тихо. Хейлиин сделала знак рукой Тулии, чтобы та немного выждала, прежде чем внести ребенка. Предвкушая момент своего эффектного появления, Сеодара толкнула створку. Она сделала шаг внутрь и замерла. На постели, верхом на Эдгааре, спиной к двери, восседала голая женщина. Судя по рыжим вьющимся волосам, это была Сеодара Травуун. Больше ни у кого во дворце таких огненных кудрей не было. Очередная пассия, наклонившись, страстно поцеловала царя, поэтому и было тихо. Глаза Хейлиин широко распахнулись. Тугой комок обиды подкатил к горлу. В эту самую секунду Эдгар, оторвавшись от губ Травуун, увидел вошедшую. «Продолжайте», — холодно произнесла Хейлиин. «Не буду мешать». Гордо вскинув подбородок, она вернулась в полумрак узкого коридора и аккуратно прикрыла за собой двери. Служанка все поняла, отвела глаза. «Отец!» — малышка на руках служанки указала пальчиком на двери. Чувствуя, как комок боли и невысказанной обиды подкатил к горлу, Хейлиин подхватила дочку на руки и, пряча лицо в мягких пушистых волосиках, прошептала. «Он занят, очень занят». Быстро, словно опасаясь, что ее догонят, Хейлиин двинулась по коридору в свои покои. Тулия молчаливой тенью следовала за ней. Хейлиин почти рухнула в кресло у окна. Казалось бы, она должна привыкнуть за годы к постоянным изменам, но у нее не получалось. Не было смысла ни в красоте, ни в молодости, ни в такой жизни. Слезы бессильного отчаяния катились из глаз. Малышка, заметив, что мама плачет, гладила ее по голове и щекам, тихо лопача. «Не плачь, не плачь!» Хейлиин, поймав ее ладошку, с горечью целовала крохотные пальчики и мелко кивала головой в ответ. Тулия, чтобы не мешать, выскользнула из комнаты. Романа, заканчивая выравнивать покрывало на постели, тихо произнесла. «Я за тебя, госпожа, всегда хожу молиться богине всех женщин. Чтобы дал он тебе не хозяина, а нормального мужчину, достойного такой женщины». «Я царицей хотела быть!» — огрызнулась Хейлиин. «Мой род древнее рода Эдгара на несколько поколений. Он идет от богов, сошедших с неба. Почему судьба так несправедлива ко мне? Так обидно. Я всегда его поддерживала, дочь ему родила. Благотворительностью от его имени в городе занималась. Он же ничего и никогда не делал. Только из всех Сеодаров, кто мог бы на мне жениться, подобрал самого неприятного, старого, еще и извращенца. За что?» Романа молча взбивала подушки, пока слушала прерываемый всхлипами монолог. «Когда вы замужем были, тоже о короне мечтали?» — наконец спросила она. «Нет, мечтала детей рожать, кататься вместе верхом на свуле, запекать для мужа мока на углях. Он их любил, когда они еще не совсем дозрели и с кислинкой. Их надо было готовить, чтобы пропекались до золотистой корочки. Еще мечтала, чтобы муж был только мой. Один и на всю жизнь, а не так, как у меня сейчас. Зайдешь в царскую спальню, а там очередная. Мне казалось, я уже всех оттуда отвадила. Только все по новой, еще и свадьба эта. Словно испугавшись, что сказала лишнего, Хейлиин быстро вытерла слезы рукой и крепко прижала к груди дочь. Зарывшись губами в мягкие детские волосы, зашептала. «Ничего, моя маленькая, все скоро закончится. Мама сделает все, чтобы ты и твой братик жили вместе. Никто нам не будет указом». В это время в другой комнате Сеодара Травуон неспешно собирала с пола свою разбросанную одежду. Она специально поворачивалась к Эдгару спиной, чтобы, нагибаясь за очередной вещью, продемонстрировать мягкие округлости своего зада. «Какая же она все-таки потаскуха!» — раздраженно думал Эдгар. «Подумаешь, твоя рабыня нас прервала. Мы могли бы и продолжить!» — проворковала Травуон, бросая призывный взгляд на недовольного царя. «Продолжи сама, настроения нет!» — буркнул Эдгар, поднимаясь с постели и накидывая на плечи темную, подбитую перьями хобу. «Давай, когда я выйду из уборной, тебя здесь уже не будет». «К чему такая спешка? Нам было так хорошо в мне». «Если не уберешься...» Царь недовольно поморщился. «Позову стражу, и они выставят тебя отсюда в том виде, в котором застанут. Поверь, мне глубоко наплевать на все 7 поколений твоих предков». Не дожидаясь ответа, он скрылся в смежной комнате. Когда он оттуда вышел, рыжей гостьи уже не было. Эдгар подошел к окну, глядя на раскинувшийся городской пейзаж. Дворец стоял на холме близ подножья горы, поэтому часть богатых кварталов, примыкающих к нему вплотную, очень хорошо просматривалась. Эдгару нравилось архитектурное решение дворцового ансамбля. Получалось, что дворец слегка парил над городом. Обычно царь с удовольствием смотрел на то, как двигаются по улицам люди, сволы, коляски. Только сейчас его все раздражало. «Могу я чем-то помочь, владыке Далиена?» — услышал царь мужской голос за спиной. Это прозвучало довольно неожиданно, хотя по интонациям Эдгар сразу узнал гостя. «Великий Чилгаан, как вы всегда неожиданно, но вовремя входите!» Царь обернулся и заметил стоящего в углу голубокожего колдуна. Каким образом хозяин железного замка появлялся в помещении, всегда оставалось загадкой, которая была выше любого понимания. «Моя должность вашего главного советника обязывает к этому». На черных губах сэра Данса мелькнула улыбка. «Что тяготит владыку? В стране спокойно, дань платит исправно. Но на вашем лбу морщины?» Эдгар молчал, не зная, как сформулировать те мысли, что не давали ему покоя в последнее время. «Свадьба меня тревожит. Как-то все не так. Словно бы я что-то не то делаю». Чилгаан поморщился. Он долго уговаривал царя на брак с грудастой милашкой Мариин. И ему не очень нравилось, что снова пришлось возвращаться к давнему разговору. «Владыка, народу нужна красивая царица, которую они будут любить и почитать». Эдгар кивнул, словно бы соглашаясь, но слишком много сомнений скопилось в его голове. «Моя невеста юна! У нее много достоинств!» «Наслышан я про ее достоинства!» — выдохнул Эдгар и, припомнив слова старого егеря, добавил, показывая жестом объем груди будущей невесты. «Мне на эти ее достоинства корону одеть? Я все боюсь, вдруг она будет такой же дурой, как Сеодара Травуун!» Чел'Гаан расхохотался. «Думаю, Сеодара Травуун единственная в своем роде. Не стоит обижать вашу невесту таким сравнением. Это достойная, хорошо воспитанная девушка». Эдгар мялся, не зная, как признаться голубокожему колдуну в том, что он давно уже не в восторге от навязанного ему выбора. «Скажу правду, я же не на Мариин хотел жениться. У меня есть Хейлиин, она красива, благородна. Мне кажется, что я сойду с ума, если она уедет с этим стариканом Друиздея в Дол-Атуэн. О чем мы говорим? Хейлиин умнее многих сеодаров из царского совета. Я с этими тупицами общаюсь, есть с чем сравнить». «Вы не можете жениться на наложнице», — спокойно и холодно произнес Чел'Гаан. «Если бы вы взяли ее женой 4 года назад, когда покорили Аве-Ада-Ар, когда убили ее мужа, все было бы иначе. Но теперь Хейлиин в статусе, который лишь на ступень выше, чем положение обычной рабыни. Да, она одевается благодаря милости владыки, как одеваются лишь царицы. Но все знают, что она обесчищенная женщина. Влиятельные сеодары никогда вам не простят свадьбы с ней. Будет недовольство, начнут плести заговоры. Вы этого хотите?» Эдгар сел в кресло, обхватил голову руками. Все это он отлично понимал. Кто же знал 4 года назад, что он так привяжется к своей наложнице? «Род Мариин не такой знатный и влиятельный. Я думаю, что надо все отменить, пока не поздно». Чел'Гаан едва сдерживался. «Отменить все? Он столько труда вложил, чтобы все устроить. А теперь отменить?» «Могу я попросить великого царя опустить шторы на окно?» — спросил он кратчево. Эдгар вздохнул и потянул за веревочку тонкой тростниковой занавески, смотанной в рулон под самым потолком. Шторка размоталась, закрывая вид на Далиен. Комната сразу погрузилась в легкий полумрак. «Сейчас я покажу вам, от чего вы отказываетесь». Непонятно откуда пришла красивая мелодия, хотя Эдгар не видел ни одного музыканта. У противоположной стены возникло видение. Очаровательное белокурое создание в легком платье восседало на стульчике рядом с изящным круглым столиком, на котором находился тазик с водой. Вырез в платье был глубокий, и можно было видеть 2 эффектных полушария большого размера. Девушке, судя по всему, было очень жарко. Она достала из тазика смоченную тряпочку и начала протирать ею обнаженные части тела. Вода в итоге намочила платье, оно плотно облепило грудь, и под тканью проступили очертания сосков. У Эдгара перехватило дыхание не столько от вида девушки, сколько от натуралистичности видения. «Кто это?» «Ваша будущая жена. Не беспокойтесь, я не подглядываю. Видите, я отвернулся». «Она настоящая?» «Нет, это лишь чародейское видение. Иллюзия. Ваша невеста нас не видит и не слышит сейчас. Но зато вы имеете право разглядеть ее лучше». Эдгар, как завороженный, смотрел на то, как девушка протирает тело. Задрав подол платья до середины бедер, девушка медленными движениями стала водить тряпочкой по длинным стройным ногам. Ткань под воздействием рук приподнималась выше и выше, заставляя сердце жениха биться учащенно. Мариин раздвинула бедра, и Эдгар понял, что еще немного, и он увидит вход в заветную пещерку. Не то чтобы он раньше не видел ничего подобного, но сейчас речь шла о невесте, и ему было любопытно, насколько будущая жена хороша без одежды. Девушка в намокшем платье выглядела возбуждающе привлекательной. В тот самый миг, как девушка приподняла подол настолько, что уже почти не осталось простора для воображения, музыка стихла, и прекрасное видение исчезло. Эдгар медленно выдохнул, чувствуя приятное волнение. Царь невольно сравнил невесту с известными ему женщинами и понял, по красоте и размеру груди она обходит всех тех, кого он ласкал до этого. Челган, стоявший к нему спиной, медленно обернулся. «По-моему, невеста достаточно хороша, чтобы услаждать владыку в постели и рожать детей». «Знаешь, колдун, Хейлиин на мордашку красивее. Меня бы все устроило, будь обе женщины рядом. Все время думаю, зачем я удаляю Хейлиин от двора, жила бы рядом. Теперь Дуэсдея требует от меня, чтобы я поселил ее в доме, который он специально для нее покупает. Говорит, что его невеста не должна до свадьбы жить во дворце, как моя наложница. Я понимаю, что он прав, и меня это бесит». Челган смотрел на царя ничего не выражающим взглядом. Эдгар был жалок. Он не умел принимать собственных решений и в очередной раз ждал, когда ему подскажут выход из ситуации. «Как раз наоборот. Мудрость вашего решения о браке Хейлиин и Сеодара Дуэсдея не знает предела. Старик вернет обесчещенной наложнице положение и титул. Она снова станет богатой землевладелицей. Хейлиин снова станет вам ровней». «Погоди, к чему ты клонишь?» Эдгар поднял голову и уставился в стеклянные глаза колдуна. «Вы не можете жениться на наложнице Хейлиин, но на владелице Дол-Атуэна вполне». Эдгар некоторое время стоял в задумчивости, словно бы пытаясь собрать единую картину. Наконец он сказал: «По-твоему, я должен приказать убить старика, как только он женится на моей наложнице и введет ее в права хозяйки своего Сеодората?» «Гениальное решение!» Уголки губ Чиалгана приподнялись в усмешке, но глаза остались холодными. «Вы это здорово придумали, владыка!» «Но я же сам буду женат! Сеодара Мариин — моя невеста! Я уже посватался к ее родне! Ничего не отменить! Свадьба приурочена к Далиенским бегам этого года!» «Если вам надоест жена, несложно будет избавиться. Если красотка Мариин окажется хороша во всем, Хейлиин останется вашей верной любовницей. Вы знаете, владыка, как держать ее на привязи?» Царь кивнул. «Да, знаю, дети. Я ей их не отдам. Это единственное, ради чего она может бросить все и вернуться и в Далиен, и в мою постель. Прекрасное, мудрое решение. Но убивать Дуэсдея не обязательно, чтобы его родня не заподозрила молодую жену в убийстве. Но что они скажут, если совершенно случайно в пути старичка укусит Брасаврус? Его яд не настолько сильный, чтобы убить, но парализует старика точно. Формально ДСД будет жив и может даже протянуть не один год. Но управлять Сеодоратом и тем более исполнять супружеские обязанности не сможет больше никогда. Эдгар задумчиво кивнул. Конечно, у него и самого в голове проскальзывали мысли насчет того, что он с удовольствием принес бы жертвенные дары на могилу Дуэздея. Как все сделать изящно и красиво, придумать не мог. Бросаврус? Слава богам, эти мелкие ящерицы в наших краях не водятся. Для начала хотя бы одного надо поймать и как-то доставить до Долатуэна. Тут нужен особый человек для такого поручения. Я даже не знаю, кому мог бы предложить. Я достану Бросавруса, да и человек подходящий у меня для такого дела найдется. Оба переглянулись. Эдгар обернулся на двери, словно боялся, что кто-то подслушает. Там все было тихо. Он быстро кивнул. Его устраивал такой сценарий. Но как это устроить? Дуэздея повезет Хейлиин своим караваном. Жену будут охранять его люди. Чел'Гаан молчал, немигающими стеклянными глазами, глядя на царя. Наша красавица имеет право взять своих личных слуг. Я думаю, что в числе ее слуг поедет новый советник по бегу. Я скоро вам его пришлю. Советник по бегу? Зачем Хейлиин советник по бегу? Она, конечно, до сих пор зачем-то носится со своим латасом по дворцовому парку. Говорит, что ей нравится бегать. Я ее не понимаю, но не запрещаю. Только моя фаворитка уже давно пробежки делает без советника. Зачем ей новый? ДСД наверняка запретит жене бег. Пусть запрещает. 2 месяца до свадьбы – хороший срок, чтобы новый человек примелькался среди личных слуг нашей красавицы. Дальше его наличие в ее свите ни у кого не вызовет подозрений. Всегда можно объяснить это заботой о нашей красавице. Долатуэн находится в горах, дышать там сложно. С непривычки бегать там будет непросто. Владыка, прислав ей нового советника, ты покажешь, что заботишься о ней и ее благополучном будущем. Да, я заботлив. Надежный ли у тебя человек? Надежный. Если он не понравится Хейлиин, она у меня с характером, ей не каждый слуга понравится. Чел'Гаан усмехнулся. Про характер царской фаворитки он знал отлично. Тогда я пришлю другого человека. У меня есть запасной вариант. Эдгар снова кивнул. Он уже считал, что сам все это придумал. «Напоследок у меня будет еще одна просьба», — произнес Чел'Гаан сухо. «Верни сына Хейлиин. Пусть мать живет с ребенком. Будь благороден и великодушен в эти 2 месяца до свадьбы. Хейлиин простит тебе все, даже Сеодару Травуун в твоей постели». Пусть Хейлиин как можно крепче привяжется к своим детям. Тогда она вернется в столицу при первой же возможности.